В эти дни усопшим полагалось устраивать пиры. Но чем можно угощать тех, от кого осталась одна душа? Бродский был готов к этому вопросу. В своем памятнике, литовском ноктюрне, он писал: «Только звук отделяться способен от тел». И действительно, в поминальный вечер собор святого Иоанна заполняли звуки. Иногда они оказывались музыкой. Любимые композиторы Бродского — Пёрсел, Гайден, Моцарт, чаще стихами, Оден, Ахматова, Фрост, Цветаева, и всегда гулким эхом, из-за которого казалось, что в происходящем принимала участие сама готическая архитектура. Привыкший к сгущенной речи молитв, собор умело вторил псалму: «Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными». Высокому стилю псалмопевца не противоречили написанные со вкусом к метафизике стихи Бродского. Их читали, возможно, лучшие в мире поэты. На высокую церковную кафедру взбирали, чтобы прочесть английские переводы Бродского, нобелевские лауреаты Чеслав Милош, Дерек Уолкотт, Шеймус Хини. По-русски Бродского читали его старые друзья Евгений Рейн, Владимир Уфлинд, Анатолий Найман, Томас Венслова, Виктор Голышев, Яков Гордин, Лев Лосев. Профессионалы, они, не торопясь, ощупывали губами каждый звук. Профессионалами они были еще и потому, что читали Бродского всю жизнь. После стихов и музыки в соборе зажгли розданные студентами Бродского свечи. Их огонь разогнал мрак, но не холод. Вопреки календарю в Нью-Йорке было так же холодно, как и за 40 дней до этого. В этом по-зимнему строгом воздухе раздался записанный на пленку голос Бродского. «Меня упрекали во всем, окромя погоды, и сам я грозил себе часто суровой мздой, но скоро, как говорят, я сниму погоны и стану просто одной звездой. И если за скорость света не ждешь спасибо, то общего, может, небытия броня ценит попытки ее превращения в сито и за отверстие поблагодарит меня». Не сердце, а голос — последним покидал тело поэта. После стихов в соборе осталась рифмующаяся с ними тишина. Бродский. Частный случай. В одном из интервью Бродский сетовал на то, что нынешних поэтов прошлое занимает больше будущего. Стихи, собранные в книге «В окрестностях Атлантиды», дают представление о том, какое будущее имелось в виду? Самая интригующая черта в нем — отсутствие нас. Все мы живем взаймы у будущего. Все мы на передовой. Так солдаты в траншеях поверх бруствера смотрят туда, где их больше нет. Хайдеггер говорил, что мы путаем себя с Богом, забывая о хронологической ограниченности доступного людям горизонта. Бродский не забывал. Он всегда помнил, чем, по его же любимому выражению, это все кончится. Взгляд оттуда, где нас нет, изрядно меняет перспективу. По сравнению с громадой предстоящего, прошедшее скукоживается, ведь даже века — только жилая часть грядущего. Недолговечность — это присущая всему живому ущербность, повод потесниться. Что бы ты ни решил, что в мире не было ни черта, Бродский дает высказаться потустороннему миру без нас. В его стихах не только мы смотрим на окружающее, но и оно на нас. Любой поэт